Книга четвертая. Время борьбы. Глава первая. Прорыв в большую политику. Мы снова начинаем борьбу своими испытанными методами и говорим «атаковать, атаковать». Атаковать снова и снова. Если кто-то скажет «ну не могут же они еще раз», то я говорю «я могу не только еще раз, я смогу еще 10 раз». Адольф Гитлер. Переломный момент. Гугенберг и имперский комитет против плана Юнга. Гитлер – тактик, компания, контакты, коричневый дом, разрыв с Гугенбергом, проникновение в новые слои, черная пятница, тотальный кризис, прорыв к массовой партии, тихая гражданская война. Адольф Гитлер пожирает Карла Маркса. Молодежное движение собственного покроя. Правительство Брюнинга. Разрыв с Отто-Штрассером. Гитлеровский социализм. Бунт Стеннесса. Фюрер, как и Папа Римский, непогрешим. Предвыборная борьба. Свою первую массированную атаку на тогда как раз стабилизирующуюся республиканскую систему Гитлер начал летом 1929 года. И ему сразу же удалось продвинуться далеко вперед. До этого он долго был в поисках какого-то мобилизующего лозунга. Но тут внешняя политика Штраземана дала ему материал для агитации. Он использовал все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы в обстановке вновь разгоревшегося спора о репарациях освободить НСДАП из изоляции, снять с нее клеймо осколочной партии и вывести ее на сцену большой политики. Благоприятным для него фактором была тесная, временная и психологическая связь его прорыва с последующим мировым экономическим кризисом. Так что он получил возможность как бы заранее опробовать свои средства, организации и тактические методы. Споры вокруг репарации стали прологом к тому затяжному кризису, который охватил республику и уже не отпускал ее до самого конца. Гитлер же одновременно и клеймил этот кризис, и искусно его подстегивал. Строго говоря, поворотный пункт обозначился со смертью Густава Штраземана, последовавшей в начале октября 1929 года. Германский министр иностранных дел подорвал свое здоровье, пытаясь побороть сопротивление против сложной внешнеполитической концепции, которая хоть и называлась политикой выполнения Версальского договора, на самом деле была направлена на его постепенную отмену. Почти до самого своего конца Штраземан, хоть и не без внутренних сомнений, выступал за принятие этого проекта, урегулирование вопроса о репарациях, который был предложен комитетом экспертов под руководством американского банкира Оуэна Д. Юнга. Этот проект предусматривал значительное улучшение существовавших условий. Более того, благодаря настойчивости и дипломатическому умению Штраземана он увязывался с планом досрочного вывода оккупационных войск союзников из Рейнской области. Тем не менее, соглашение натолкнулось на ожесточенный отпор и во многих отношениях разочаровало даже тех, кто понимал зависимое положение страны. Было просто трудно согласиться с почти 60 годами выплат по репарациям или, если средства не было даже на взносы первых лет. Именно поэтому 220 известных представителей мира экономики, науки и политики в публичном заявлении выразили большую озабоченность. Среди них были Карл Дуйсберг, Адольф Гарнак, Макс Планк, Конрад Аденауэр и Ханс Лютер. Спустя 11 лет после окончания войны этот план, казалось, издевался над идеей семьи нации, воплотившей в себе пафос эпохи и беспощадно скрывал противоречия между победителями и побежденными, так и непреодоленные, хоть и прикрываемые поверхностными жестами примирения. Тем более, что план этот в качестве основания для покрытия долгов, которые должны были выплачиваться вплоть до 1988 года, снова ставил в повестку дня проблематичную статью 186-231 об ответственности за войну. А между тем эта статья однажды уже тяжело травмировала сознание нации. На основе далекого от реальности плана радикальные националистические группы сумели сполна использовать в своих целях ядовитые действия формулы «Le Bosche Paera Tot». А то, что должно было стать дальнейшим шагом к постепенному преодолению последствий войны и тем самым помогать стабилизации республики, превратилось наоборот в точку кристаллизации принципиальной оппозиции против Веймарской системы. 9 июля 1929 года радикальные правые объединились в Имперский комитет по проведению плебисцита против плана Юнга. В ходе яростной, шумной, барабанной кампании, которая не утихала около 9 месяцев, вплоть до подписания соглашения, и в которую из крайне левых включились и коммунисты, правые свели сложную сеть причин и следствий к нескольким запоминающимся лозунгам и пытались путем бесконечного их повторения закрепить в психике людей ненависть к четко очерченному образу врага. План Юнга был, по их словам, смертным приговором тем, кто даже еще не родился на свет. Голгофой немецкого народа, который палач с издевательским хохотом распинает на кресте. Одновременно национальная оппозиция, выступившаяся здесь впервые общим фронтом, потребовала перечеркнуть статью об ответственности за войну, покончить со всеми репарациями, немедленно освободить оккупированные области и, наконец, привлечь к ответственности всех министров и представителей правительства, которые способствовали закабалению немецкого народа. Во главе комитета стоял 63-летний тайный советник Альфред Гугенберг, недалекий, бессовестный честолюбец. Он начинал свою карьеру комиссаром по заселению восточных земель, затем был членом директората фирмы Круппа, после чего создал широко разветвленную империю прессы, которая помимо многочисленных газет контролировала также рекламные издательства, телеграфные агентства и, наконец, кинокомпанию «Уфа». Будучи доверенным лицом дельцов тяжелой промышленности, он, кроме всего прочего, имел в своем распоряжении значительные денежные средства и все это целенаправленно использовал для того, чтобы покончить с республикой социалистов, разбить профсоюзы, а на классовую борьбу низов, как он выражался, ответить классовой борьбой высшего слоя общества. Этот приземистый, упитанный господин с густыми усами и ежиком коротко подстриженных волос напоминал воинственного портье на пенсии, а не воплощение гордых и горьких принципов, как ему этого хотелось. Осенью 1928 года Гугенберг негласно взял на себя руководство немецкой национальной народной партии, ДНФП, и сразу же стал выразителем радикальных мстительных настроений. Едва было наметившееся сближение правых с республикой немедленно свелось на нет, как в своих методах, так и в отношении отдельных программных положений, ДНФП принялось тут же копировать гитлеровскую партию, правда так и оставшись всего-навсего ее буржуазной карикатурой. Но как бы то ни было, в борьбе с ненавистной республикой Гугенберг не гнушался ничем. Во время обсуждения плана Юнга он в широко растиражированном письме предостерегал 3000 американских дельцов от предоставления кредитов в стране, в которой как раз начинался кризис. Под руководством своего нового председателя ДНФП быстро потеряла почти половину своих членов. Но Гугенберга это не смутило. Он говорил, что предпочитает небольшой блок большой каши. Организованный им плебисцит явился не только первой кульминацией нового радикального курса, но одновременно и попыткой собрать под своим руководством разъединенных правых, прежде всего стальной шлем, пангерманцев, земельный союз и национал-социалистов, и сорганизовать их для наступления, чтобы отвоевать старые верхушки хотя бы часть потерянного ею влияния. Вследствие упущения революции 1918 года этот слой все еще располагал и влиянием, и властными позициями, и материальными средствами, но народ за ними не шел. Со всем чванством человека из общества, сверху вниз глядящего на предводителя хулиганской партии черни, Гугенберг считал, что нашел в лице Гитлера одаренного агитатора, способного снова включить массы в дело консерваторов, замкнувшихся в чувстве своего социального превосходства. В нужный момент, полагал Гугенберг, он-то уж сумеет переиграть и укротить Гитлера. Мысли самого Гитлера были далеко не так коварны. Услышав о союзе, депутат Хинрих Лозе встревоженно сказал: «Надо надеяться, Гитлер-то уж знает, как провести Гугенберга». Гитлер, однако же, и не помышлял о каком-то обмане. Он с самого начала держался дерзко и почти не скрывал своего презрительного мнения о буржуазном реакционере Гугенберге и всех этих серых, изъеденных молью орлах, как их уничижительно именовал Геббельс. Под подозрительными взглядами левых внутри самой партии Гитлер категорически отклонил почти все уступки, которых от него требовали. Он сам ставил условия, на которых позволял помогать себе. Сначала он предложил действовать раздельно, но в конце концов дал себя уговорить и склонить к союзу. Правда, он требовал полной независимости в пропаганде, а также значительной части предоставленных средств. К тому же, словно желая специально смутить или унизить своих новых союзников, он назначил самого известного антикапиталиста в своих рядах, Грегора Штрассера, своим заместителем в совместном комитете по финансированию. Этот союз был первым успехом в примечательной цепочке тактических побед, немало способствовавших тому, что Гитлер сначала выдвинулся на авансцену, а потом и достиг своей цели. Необычайная способность Гитлера правильно распознавать ситуацию, игру интересов, выискивать слабые места и заключать коалиции на данный момент, то есть его тактическое чутье, еще усиленное его даром убеждения, помогли его восхождению не меньше, чем его ораторское мастерство. Помощь со стороны Рейхсвера, промышленности и судебных властей или террор Коричневой гвардии. Односторонние ссылки на роль элементов магии, конспирации или грубой силы в истории восхождения Гитлера не только демонстрируют недопонимание сути тогдашних событий, но и фиксируются, несмотря на все опровержение, наставшем уже роковым представлении о вожде НСДАП, как барабанщике движения или его орудии. При этом упускается из вида, что Гитлер неплохо показал себя и на собственно-политическом поприще. Своей ловкой тактикой, первоначальной медлительностью, своей манерой ведения переговоров, то вызывающей, то сварливой, а также тем впечатлением искренности, честолюбия и энергичности, которые он сумел внушить людям, Гитлер, в конце концов, заставил своих противников поддержать и финансировать его же восхождение, за которое им, к тому же, пришлось расплачиваться и в политическом отношении. Конечно, успех Гитлера был обусловлен и сопротивлением в собственных рядах, не позволявшим ему идти на какие-либо значительные уступки. Газета штрассеровского «Кампферлага» во время переговоров растиражировали его слова, напечатав их аршинными буквами. Самая большая опасность для немецкого народа исходит не от марксизма, а от буржуазных партий. Точно так же при оценке этого тактического триумфа нельзя закрывать глаза на слепую жажду власти консерватизма немецко-национального образца, пытавшегося паразитически присвоить себе силу и витальность нацистского движения. И объединившись в тайне презираемым, но одновременно и почитаемым выскочкой Гитлером, отсрочить давно назревшее прощание с историей. Тем не менее, успех Гитлера остается примечательным фактом. 4,5 года он выжидал, готовился, и в соответствии с незабытым учением Карла Люгера целенаправленно работал на союз с мощными институтами, воплощавшими в себе политическое и общественное влияние. Когда же такой союз наконец был предложен, он постарался избежать впечатления рвущегося к власти честолюбца. Напротив, он реагировал на него холодно, самоуверенно и поставил свои условия, хотя именно на этом зиждилась вся его концепция завоевания власти. Только представив себе, что это означало для его лично, да и политического самолюбия, годами стоять во главе незначительной, замалчиваемой или же высмеиваемой партии экстремистов, вполне понимаешь, какой соблазн заключался для него в том покровительстве, которое ему предлагал Гугенберг. Оно освобождало его от имиджа дешевого псевдореволюционера и путчиста и возвращало возможность предстать перед общественностью в окружении влиятельных буржуазных авторитетов, используя репутацию знати. Это был шанс, который ему однажды уже был дан и который он тогда упустил. Теперь он выказывал решимость использовать его гораздо осмотрительнее. Заключив союз НСДАП, прежде всего получила средства для развертывания своего сильного пропагандистского аппарата. И она немедленно продемонстрировала общественности стиль своей пропаганды, беспримерной по радикальности и настырности. Как писал сам Гитлер в одном из писем того времени, «Ничего подобного в Германии еще не бывало. Мы перепахали наш народ, как этого не делала ни одна другая партия. Вся энергия, скопившаяся за годы ожидания, весь гнев его жаждавший действий последователей, казалось, вырвались наружу в натиске. Ни один из партнеров по Союзу не мог равняться с НСДАП в безудержности, остроте и агитаторской ловкости. С самого начала она не оставляла сомнений в том, что план Юнги был только предлогом этой кампании, и превратила свою агитацию в шумный суд над системой, якобы погрязшей в бездарности, предательстве и спекуляциях. «Время придет», — восклицал Гитлер в конце ноября в своей речи в Херсбруке. «И тогда у виновных в развале Германии пройдет охота веселиться. Их охватит страх. Тогда они поймут, что возмездие грядет». Словно зачарованные дикой демагогией национал-социалистов смотрели Гугенберг и остальные консервативные союзники по коалиции на высвобожденную ими мощную волну. Они ободряли ее, подгоняли снова и снова. Ослепленные уверенностью в своей руководящей роли, они еще верили, что волна выносит их к берегу, между тем, как она давно их поглотила. В этой ситуации Гитлер не особенно огорчало отсутствие видимого успеха кампании. Проект закона против закабаления немецкого народа собрал в ходе плебисцита, хоть и с трудом, необходимую поддержку в 10% голосов. Но в Рейхстаге к нему присоединилось всего 82 депутата из 318. А заключительный референдум от 22 сентября 1929 года окончился и вовсе поражением. Инициаторы проекта едва-едва набрали 14%, то есть всего около четверти необходимых голосов. они почти на 5% голосов отстали даже от результатов, полученных НСДАП и ДНФП на выборах в Рейхстаг годом раньше. И все же для Гитлера это означало окончательный прорыв в большую политику. Благодаря поддержке со стороны многочисленных изданий концерна Гугенберга он сразу обрел популярность. Больше того, он заявил о себе как самой целеустремленной силе в рядах правых, охваченных разбродом и спорами. Сам он говорил о большом переломе в общественном мнении и называл удивительным то, как здесь презрительное, высокомерное или глупое отрицание партии, всего пару лет тому назад, бывшее само собой разумеющимся, превратилось в ожидание полной надежды. После начала кампании 3 и 4 августа 1929 года он созвал в Нюрнберге съезд партии. Все говорит в пользу предположения, что этим он хотел продемонстрировать широту и ударную силу своего движения, прежде всего своим консервативным партнерам. На этом съезде нацисты впервые превратили традиционное партийное мероприятие в массовую демонстрацию, спланированную по-военному четко, по всем правилам зрелищных действий и зрительской психологии. Если верить цифрам, то 30 с лишним специальных поездов привезли почти 200 тысяч сторонников из всех частей Германии. Их форма, их знамена и оркестры в течение нескольких дней навязчиво определяли атмосферу старинного имперского города. Большая часть тех 24 знамен, которые были торжественно освящены, прибыли в основном из Баварии, Австрии и Шлезвиг-Гольштейна. На большом заключительном митинге около 60 тысяч штурмовиков, уже одетых в одинаковую форму и оснащенных походным снаряжением, в течение 3,5 часов проходили торжественным строем перед Гитлером. Некоторые части, охваченные эйфорией этих дней, угрожали насильственными акциями, и то же самое настроение определило предложение радикального крыла, согласно которому участие НСДАП в правительстве должно было быть отныне и навсегда запрещено. Гитлер отклонил это предложение одним единственным коротким, но характерным замечанием в том смысле, что оправдан любой шаг, который может привести движение к политической власти. Тем не менее, курсу на законность угрожала теперь новая опасность. Прежде всего, самосознание быстро растущей партийной армии. К концу года численность отрядов штурмовиков сравнялась с численностью Рейхсвера. Союз с Гугенбергом сделал возможным и многочисленные связи с экономикой, которая в общем и целом раньше годами поддерживала внешнюю политику Штреземана, однако же решительно воспротивилась плану Юнга. До тех пор Гитлер, если отвлечься от редких исключений, вроде Фрица Тиссена, пользовался материальной поддержкой только у сравнительно мелких фабрикантов. Его антисоциалистическая позиция, его высказывания в защиту собственности, когда речь шла об экспроприации княжеской собственности, тоже не принесли ему материальных выгод. Но зато теперь ему открылся доступ к обильным источникам. Еще раньше, во времена запрета публичных выступлений, он объездил страну. Чаще всего он бывал в Русской области, где на закрытых совещаниях, иногда перед сотнями предпринимателей, в большинстве своем, настроенных скептически, искоренял страх перед национальным социализмом, уверяя, что это учение активно защищает частную собственность. Верный своему убеждению, что успех – это признак аристократизма, он расхваливал крупного предпринимателя как тип высшей ведущей расы и, в общем, создавал впечатление человека, который не требует ничего из того, что было бы неприемлемо для работодателя. Кроме того, снова пригодились прежние связи с салонами Мюнхена, в которых он по-прежнему был желанным гостем. Эльза Брукман, которая, как она сама и говорила, видела смысл своей жизни в установлении связей между Гитлером и руководящим ядром тяжелой промышленности, свела его в 1927 году с почтенным Эмилем Кирдорфом. Гитлер был совершенно покорен грубым стариком, всю свою жизнь оппонировавшим верхам и презиравшим низы. Но и Кирдорфа его собеседник произвел сильное впечатление, так что он некоторое время был весьма ценным ходатаем Гитлера. Кирдорф побудил Гитлера изложить свои соображения в брошюре, издал ее в частном порядке и раздавал промышленникам. В качестве почетного гостя он участвовал в работе партсъезда в Нюрнберге, после чего написал Гитлеру, что никогда не забудет того чувства торжества, которое переполняло его в те дни. На местных выборах 1929 года все эти новые средства и источники помощи впервые принесли ощутимый успех. В Саксонии, в Мекленбург-Шверине, национал-социалисты весной с трудом, но добились 5% голосов. Еще более впечатляющими были их достижения на муниципальных выборах в Пруссии, в Кобурге. Пришел к власти их бургомистр, а в Тюрингии из их рядов вышел премьер-министр Вильгельм Фрик, о чем тотчас же заговорили, поскольку он вел в школах национал-социалистические речевки и тем развязал конфликт с имперским правительством. Хотя, в общем, он старался доказать, что его партия достойный член коалиции. В полном соответствии со своей неуемной жаждой представительства Гитлер сразу же начал выстраивать достойный фон для своего успеха, что, в свою очередь, должно было работать на дальнейшие успехи. Резиденция руководства партии с июня 1925 года находилась в простом, но удобном для работы доме на Шеллингштрассе. Теперь Гитлер, имея на руках деньги, пожертвованные Фрицем Тиссеном и добровольные взносы членов партии, купил дворец Барлова на Бриенштрассе в Мюнхене и после некоторых переделок превратил его в коричневый дом, словно возвращаясь к своей давней заветной юношеской мечте о богатом собственном доме. Он вместе с архитектором Паулем Людвигом Троостом постоянно занимался проектами внутренней отделки дома, рисовал мебель, двери, мозаичные панно. В его рабочий кабинет вела широкая наружная лестница. В самой же комнате были, кроме нескольких предметов тяжеловесной мебели, только портрет Фридриха Великого, бюст Муссолини и картина, изображавшая атаку полка Листа во Фландрии. Рядом находился так называемый сенаторский зал. Вокруг огромного стола в форме подковы располагались 60 кресел, обтянутых красным софьяном. На их спинках были изображения партийного орла. На бронзовых досках по обеим сторонам входа имена жертв 9 ноября 1923 года. А в самом помещении бюсты Бисмарка и Дитриха Эккарта. Впрочем, зал этот никогда не использовался по назначению, по всей вероятности он был данью любви Гитлера к театральной пышности, так как сам он всегда решительно отклонял все предложения о создании сената. Столовой в подвале коричневого дома для него было зарезервировано место фюрера под портретом Дитриха Эккарта. Там в окружении адъютантов и преисполненных почтения шоферов он любил сидеть часами, предаваясь своей неодолимой болтливости, завсегдатая кофеин и произнося длинные тирады. Теперь в более благоприятных финансовых обстоятельствах, которых сумела добиться партия, он, соответственно, изменил и стиль собственной жизни. В течение 1929 года из его бумаг внезапно исчезли упоминания о процентах по долгам и долговым обязательствам, а долги были немалые. В это же время он нанял великолепную квартиру из 9 комнат в доме номер 16 по Принц-Регент-Штрассе. Это был квартал зажиточных мюнхенских буржуа. Его бывшая квартирная хозяйка в доме на Тирштрассе, фрау Райхерт и фрау Анни Винтер, вели теперь его хозяйство, а сводная сестра фрау Раубаль по-прежнему заботилась о доме в Ахенфельде на склоне Оберзальцберга. В бельетаже дома на Принц-Регент-Штрассе вскоре поселилась его племянница Гелли, которая внезапно открыла в себе свойственную и дяде любовь к театру и стала брать уроки пения и актерского мастерства. Слухи о связи между родственниками вначале его несколько смущали, но, с другой стороны, ему импонировала атмосфера антибуржуазной свободы и великой роковой жизненной коллизии, окружавшую эту связь между племянницей и дядей. Сразу же по окончании кампании против плана Юнга Гитлер подчеркнул свое вновь обретенное политическое самосознание рискованным, но чрезвычайно эффектным поступком. Он демонстративно порвал со своими консервативными партнерами из лагеря Гугенберга, обвинив их самих, их нерешительность и буржуазную слабость в провале плебисцита. Его замечательная в своем роде способность изменять бывшим союзникам, который никогда не мешало чувству общих намерений и совместно проведенных схваток, снова пригодилась ему как тактическая уловка, ибо неожиданный этот поворот не только заставил замолчать тех беспокойных критиков в собственных рядах, которые упрекали его в союзе с капиталистической свиньей Гугенбергером, но и укрепил его репутацию единственной энергичной силы в рядах правых антиреспубликанцев. К тому же этот поворот как бы сводил на нет тот факт, что в поражении, несомненно, была доля и его вины. Такие дерзкие кульбиты импонировали тем более, что их позволяла себе партия, число членов которой все еще было невелико. Но Гитлер уже понял теперь, когда интерес к движению был разбужен, его нужно во что бы то ни стало поддерживать и укреплять. В соответствии со своими новыми идеями, более агрессивными планами, он решил реорганизовать партийное руководство. Грегор Штрассер стал начальником первого организационного отдела политической организации. Бывший же полковник Константин Хирль начальником второго организационного отдела «Национал-социалистическое государство». Геббельс стал руководить пропагандой. В письме от 2 февраля 1930 года Гитлер предсказал с почти праведческой уверенностью, что победа нашего движения придет самое позднее, через 2,5-3 года. Без перерыва и почти с тем же, что и прежде, ожесточением, он и после разрыва с Гугенбергом продолжил кампанию против республики, уже на свой страх и риск. Еще годом раньше инструкция партийного центра, подписанная тогдашним уполномоченным по пропаганде Генрихом Гиммлером, призывала к проведению так называемых пропагандистских акций, представлявших собой новое слово в тактике политической вербовки. С небывалой интенсивностью, вплоть до самых дальних деревень, все области были подвергнуты тщательно подготовленным, похожим на атаки операциям, в рамках которых в течение недели все лучшие ораторы участвовали в сотнях мероприятий, в ходе которых они выкладывались до крайней степени. Все города и веси в это время были переполнены плакатами, лозунгами и листовками, которые нередко отбирал сам Гитлер. Организовывались вербовочные вечера, на которых штурмовики под музыку своих оркестров должны были, как говорилось в инструкции, показать, на что они способны собственными силами. Спортивные представления, живые картины, театральные постановки, исполнение песен, доклады людей из штурмовых отрядов, показ фильма о партийном съезде. перед выборами в Саксонский Ландтаг в июне 1930 года партия провела не менее 1300 подобных мероприятий. Эта работа на местах сопровождалась целенаправленными усилиями по внедрению партии в определенные общественные группы, в особенности по привлечению части служащих, а также сельского населения. Целенаправленными сильными прорывами партия завоевала ведущие позиции в кооперативах, союзах ремесленников или профессиональных объединениях. В сельских местностях ей удалось, оперируя ни к чему не обязывающим лозунгом земельной реформы, использовать крайнюю нужду населения, недовольство которого нашло свое выражение. Например, в марше протеста крестьян Шлезвиг-Гольштейна под черными знаменами. В своих обвинениях партия опиралась и на подспудный антисемитизм крестьянства, который, как говорилось в одном из директивных писем, следовало разжигать до бешенства. Тем временем Вальтер Дорре, немец, живший за границей, с которым Гитлера познакомил Рудольф Гесс, разработал аграрную программу. Она была опубликована в начале марта 1930 года и представляла собой обширные требования дотаций, сопровождавшиеся обильными комплиментами самому благородному сословию народа. По отношению к служащим партия использовала всеобщее кризисное состояние душ, характерное для тех слоев населения, по которым сильнее всего ударили и исход войны, и миграция крестьян в города, и давление структурных перемен в обществе. Собственно, промышленные рабочие поначалу были далеки от партии. Однако же, начавшийся с 1929 года приток служащих и сельскохозяйственных рабочих в партию до какой-то степени обосновал ее претензии на роль партии всех работающих и привел к образованию мелких ячеек и опорных пунктов по всей стране. Они-то и подготовили большой прорыв. А между тем, успехи эти основывались не только на активности партии, неустанно подхлёстываемой Гитлером, и не только на его способности объединить и тактически укрепить запутанную и во многом чисто эмоциональную идеологию традиционно расколотых правых сил. Ему помог начавшийся тем временем мировой экономический кризис, признаки которого появились в Германии еще в начале 1929 года, когда число безработных впервые перешагнуло за 3 миллиона. Весной тревожно возросло число банкротств. И, наконец, в одном только Берлине за первые 5 дней ноября были зарегистрированы 55 заявлений о банкротстве. Ежедневно в суде давались 500-700 показаний должников об их имущественном положении. Эти цифры частично отражали экономические и психологические последствия дня 24 октября 1929 года. Знаменитой «Черной пятницы», окончившейся крахом на Нью-Йоркской бирже, а в Германии вызвавшей особенно сокрушительные последствия. Дело в том, что преимущественно краткосрочные заграничные займы, сделавшие возможным экономический подъем страны и соблазнявшие прежде всего муниципалитеты, нередко даже на непродуманные расходы, были немедленно отозваны обеспокоенными кредиторами. Одновременно резкое падение объема мировой торговли свело на нет любую перспективу хотя бы частично компенсировать потери за счет увеличения экспорта. Поскольку цены на мировом рынке падали, то и сельское хозяйство все больше втягивалось в кризис, и вскоре уже еле могло кое-как существовать только за счет дотаций, которые опять-таки усугубляли положение всего населения. Это была настоящая цепная реакция ударов судьбы. Вскоре и в Германии началось падение курса акций и, соответственно, стремительный рост безработицы. числа закрываемых или заложенных предприятий. В газетах целые колонки были заполнены объявлениями о принудительных продажах с аукциона. Политические последствия не заставили себя ждать. Со времени выборов 1928 года страной управляла большая коалиция во главе с социал-демократическим канцлером Германом Мюллером, которая изначально сохранялась только ценой значительных усилий. Теперь, когда налоговые поступления сократились и необходим был режим суровой экономии, между консервативным и левым флангами правительства разгорелся ожесточенный спор о том, кому в первую очередь надлежит нести всю тяжесть кризиса. К этому времени уже стало ясно, что кризис не пощадит никого. Самым примечательным свойством кризиса в Германии был его всеохватывающий характер. В Англии, особенно в Соединенных Штатах, экономические и социальные последствия были, пожалуй, и не слабее, чем в Германии, но там они не доросли до степени повального кризиса сознания, который разрушал все политические, моральные и духовные нормы. И, далеко выходя за пределы своих основных причин, стал для населения кризисом доверия к существующему в мире порядку вещей. Поэтому результаты кризиса в Германии не могут быть с достаточной полнотой объяснены только объективными экономическими условиями. Ибо кризис был прежде всего психологическим феноменом. Люди, еще не преодолевшие усталости от постоянных бедствий, сослаблены сопротивляемостью вследствие войны, поражения и инфляции, люди, которым надоело уже и прекраснодушная болтовня демократов с их постоянными призывами к разуму и трезвости мышления, теперь отпустили все душевные тормоза и находились в состоянии аффекта. Правда, вначале они реагировали скорее аполитично, смирясь перед лицом фатальности и непредсказуемости катастрофы. Ими владели заботы повседневного существования. Ежедневные походы на биржу труда, стояние в очередях перед продуктовыми магазинами или общественными благотворительными столовыми, мучения в жалких попытках как-то выжить, а наряду с этим апатичное и отчаянное хождение по опустевшим пивнушкам, сидение на углах улиц или же в темных жилищах с чувством, что жизнь растрачена впустую. В сентябре 1930 года число безработных вновь превысило 3 миллиона. Годом позже оно составляло 4,5. А в сентябре 1932 года уже более 5 миллионов, хотя статистика в начале года свидетельствовала о 6 миллионах безработных, не считая временно или частично занятых. Это касалось почти каждой второй семьи, и 15-20 миллионов человек зависели от пособия, размера которого, по подсчетам американского журналиста Г.Р. Никербокера, в известном смысле хватало на жизнь, поскольку получатель мог на таком рационе умирать от голода целых 10 лет. Чувство полного уныния и бессмысленности существования доминировало над всем. Одним из разительных побочных явлений кризиса является беспримерная волна самоубийств. Жертвами были сначала прежде всего разоряющиеся банкиры и деловые люди, а по мере продолжения кризиса все чаще представители среднего сословия и мелкой буржуазии, мелкие лавочники, служащие, пенсионеры, для которых острое осознание своей социальной принадлежности к бедноте всегда было признаком не только лишения, но в гораздо большей степени унизительным показателем их социального падения. Нередко кончали с собой целые семьи. Рождаемость падала, а смертность росла. Так что в 20 крупных городах Германии отмечалось уменьшение численности жителей. Весь хаос, а также подчас гротесковая бесчеловечность вырождающегося в тисках кризиса капитализма, создали почву для представления о крушении целой эпохи. Как обычно, в такой атмосфере зародились бессмысленные надежды и иррациональные устремления, связывавшиеся с радикальным преобразованием всего миропорядка. Это было великое время для шарлатанов, астрологов, ясновидящих, хиромантов и спиритов. Нужда и лишения учили, если и не молитве, то хотя бы псевдорелигиозности, и невольно направляли взгляды населения на людей, на которых, казалось, лежала печать благодати, и которые занимались не только обычными людскими делами, но обещали большее, нежели просто нормальное существование, порядок и политику, а именно открытие утерянного смысла жизни. Как никто другой, Гитлер нутром чувствовал эти потребности и сумел сконцентрировать их на собственной персоне. Пробил во всех отношениях его час. Он моментально преодолел в себе некую тягу к флегму, затворничеству, не раз проявлявшуюся в предыдущие годы. Долгое время не было поводов, которые оказались бы на высоте его пафоса. План Дауэса, придирки оккупантов или внешняя политика Штреземана – все это было слишком мелко для его проклятий. И, вероятно, он чувствовал, что диссонанс между этими событиями и той экзальтацией, которую он пытался разжечь вокруг них, иногда производил нелепое впечатление. Но теперь он, наконец, видел достойный, пронизанный катастрофой фон, могущий придать его демагогическому авантюризму необходимое драматическое обрамление. В своей агитации он все еще фиксировал внимание на Версале и внешней политике Штреземана, парламентаризме и французской оккупации, на капитализме, марксизме и прежде всего на всемирном еврейском заговоре. Но теперь любое из этих понятий можно было легко увязать с царящей потерянностью и нищетой, которую ощущали все. Гитлер превосходил своих конкурентов хотя бы уже потому, что сумел личным устремлением и чувство отчаяния масс придать характер политического выбора и подменить самые противоречивые ожидания собственными намерениями. Представители других партий выходили к народу скорее в замешательстве, с успокаивающими речами, признаваясь в собственной беспомощности. Они полагались на солидарность всех тех, кто был бессилен перед лицом катастрофы. Гитлер же выступал оптимистично, агрессивно, подчеркивая свою веру в будущее и лелеял свою враждебность. «Никогда в жизни, — заявлял он, — я не чувствовал себя так хорошо и таким внутренне довольным собой, как в эти дни. В своих разнообразных призывах, звучавших словно сигнал боевой тревоги, он апеллировал к запутавшимся людям, которые ощущали на себе давление как справа, так и слева, и со стороны капитализма, и со стороны коммунизма, и были обижены на существующий строй, отказавший им в поддержке. Его программа отбрасывала и то, и другое. Она была антикапиталистической и антипролетарской, революционной и реставрационной. Она рисовала холодные видения будущего и одновременно картины, исполненные тоски по доброму старому времени, и была тонко сориентирована на парадокс революционного возмущения, стремящегося к восстановлению прежних порядков. Эта программа сознательно ломала рамки всех традиционных фронтов. Но ставя себя решительно и радикально вне границ системы, Гитлер одновременно настойчиво утверждал свою непричастность к царящим бедствиям и тем обосновывал свой приговор всему существующему. Словно в подтверждении его слов, парламентские институты не выдержали даже первого испытания. Еще до кульминации кризиса распалась весной 1930 года Большая коалиция. Ее конец стал прологом к прощанию с республикой. На первый взгляд речь шла о давно тлевших, по сути, незначительных разногласиях между обеими партиями крайних флангов, о распределении бремени расходов на пособие по безработице, на деле же правительство Германа Мюллера распалось вследствие бегства в оппозицию, вдруг усилившегося во всех лагерях, и население, перебегавшее к радикалам, всего-навсего повторяло, хоть и на другом уровне, то, что уже проделали социал-демократы и немецкая народная партия. Это показало, как непрочна на деле была опора республики и насколько ненадежным оказался фундамент лояльности. Достижения республики за немногие годы ее существования были немаловажными, однако само ее усердие было окрашено в серые тона, и даже в свои лучшие годы она, по сути дела, наводила на людей скуку. Только Гитлер сумел мобилизовать те движущие силы, которые республиканские политики, поглощенные повседневностью, и не заметили, и не сумели использовать тягу к утопии и сверхличностным целям, потребность в призывах к великодушию и самоотверженности, элементарную тоску по вождям, как воплощению ясности в таинственных вопросах власти, а также жажду героизации в истолковании современных бедствий. Именно эти лозунги третьих ценностей, а не туманные экономические обещания, преодолели теперь свое неприятие массовой партии и впервые оправдала себя гибкость широкой сети партийной организации НСДАП, не сдерживаемый какими-либо программными, какой-то единственный класс, легко втянула в свои ряды самые отдаленные от нее элементы. В ней находилось место людям любого происхождения и возраста, любым побудительным мотивом. Ее представление о членстве оказалось удивительно аморфным и отвергало любые более или менее четко очерченные классовые категории. Нельзя понять решающие причины подъема гитлеровской партии, рассматривая ее только с социально-экономической точки зрения, как движение отсталых буржуазных и крестьянских масс, и сводя ее динамику преимущественно к материальным интересам этих ее последователей. Уже сама разноплановость противоречий между мелкими ремесленниками, крестьянами, крупными предпринимателями и потребителями, которые хоть и по-разному, но все были необходимы партии, ограничивала возможность возникновения классового движения. Это был тот рубеж, на который до тех пор, раньше или позже, наталкивалась любая партия. Казалось, он был непреодолим, тем более во времена тяжелейших экономических и социальных бедствий. К тому же просто с помощью тактики, пустых обещаний, всем тактики, у которой было слишком много последователей и которая вскоре не могла обмануть уже никого. Те, кто полагался на материальные требования, вскоре упирались в дилемму. Чтобы завоевать массы, нужно было обещать более высокую заработную плату и более низкие цены, больше дивидендов и меньше налогов, улучшение пенсионного обеспечения и повышение пошлин. А что касается аграрной продукции, то даже сулить ее производителям повышение цен, а ее потребителям их понижение. Фокус же Гитлера как раз и заключался в том, чтобы замазывать экономические противоречия звучными призывами, а материальную заинтересованность использовать в первую очередь для того, чтобы эффективно дистанцироваться от своих противников. «Я не обещаю, подобно всем другим, счастья и процветания», — восклицал он. «Я могу сказать лишь одно. Будем же национал-социалистами. Осознаем же, что мы не имеем права ощущать свою принадлежность к нации и орать «Германия, Германия превыше всего», если миллионы из нас вынуждены ходить на биржу труда и совсем обносились». Его преимущество основывалось не в последнюю очередь на понимании того, что люди в своем поведении исходят не из одних только экономических побуждений. Он-то полагался скорее на их потребность в своих личном мотиве существования и верил в силу третьих ценностей, взрывающую классовые перегородки, в силу лозунгов о чести, величии, сплоченности и жертвенном духе нации, о бескорыстной самоотверженности. И вы видите, мы уже на марше. Тем не менее, партия и теперь еще находила отклик и новых сторонников, прежде всего в тех средних слоях, которые больше других сохраняли в себе основу своих политических представлений и всегда были склонны к тому, чтобы при тяжелом материальном положении искать прибежище в простом, но безусловном порядке. Существующие партии весьма приблизительно отражали их желания, обиды и интересы. Нелюбовь к республике отдалила их от политики. Они брели бесцельно, но вот голод и страх заставили их искать свою партию. Встретив Гитлера, они дали себя увлечь не только мощной демагогией, но и в не меньшей степени завораживающей воображение общностью судьбы. Он тоже был мелким буржуа, боящимся опуститься ниже своего класса и потерпевшим поражение в своих личных амбициях, пока не открыл для себя политику, которая его освободила и вынесла наверх. Того же волшебства ожидали от нее теперь и эти массы. Его судьба оказалась им апофеозом их собственной. Именно это опускающееся среднее сословие положило начало прорыву НСДАП в число массовых партий и в основном и определило ее социологический облик тех лет. Было бы ошибкой думать, будто экономическая разруха непосредственным образом увеличила привлекательность лозунгов НСДАП. Ведь гитлеровская партия количественно выросла больше всего не в крупных городах и промышленных районах, где депрессия достигала сокрушительных масштабов, а в мелких городках и сельской местности, на фоне, в общем-то, еще функционирующей системы вторжения и нищеты. Там ощущалось как бедствие и катастрофа в гораздо большей степени, чем в больших городах, всегда близко знавших нужду. Там же понятие хаоса стало просто синонимом коммунизма. Тем не менее, по мере нарастания кризиса, НСДАП добилась первых успехов и в рабочей среде. Правда, Грегор Штрассер предпринял попытку преодолеть марксизм с помощью НСБО, Национально-социалистической организации производственных ячеек. Геббельс придумал по этому случаю стишок: «Ни завода, ни стройки без нашей партийной прослойки». Однако попытка Штрассера в общем и целом провалилась, в том числе потому, что Гитлер всегда весьма сдержанно относился к идее широкой национал-социалистической профсоюзной организации. По его мнению, пример СДПГ явно показывал, как партия ради союза с профсоюзами вынуждена была отступиться от идеи мировой революции и, уйдя с головой в проблемы зарплаты, потеряла из вида перспективу освобождения рода человеческого. Тем не менее, он практически не поддерживал еще оставшиеся в НСДАП левые силы в их попытке предотвратить опасность сползания социал-революционной рабочей партии в болото только антисемитской и мелкобуржуазной организации. Если мы привлечем к себе хотя бы одного рабочего, это несравненно полезнее, чем заявление о вступлении целой дюжины их превосходительств, вообще любых высокопоставленных особ, заявлял один из социал-революционеров. И снова расчет Гитлера оказался верным. То, чего НСДАП долго не удавалось добиться от классово-сознательных рабочих, она достигла теперь среди растущих масс безработных. Своего рода идеальным отстойником оказались в первую очередь отряды штурмовиков. В Гамбурге из 4500 членов СА 2600, почти 60%, были безработные. В Бреслау, ныне Вроцлав, Один из отрядов СА в сильный мороз не смог провести смотр, так как у его членов не было обуви. Перед отделениями биржи труда, где безработные должны были отмечаться дважды в неделю, организованные отряды вербовщиков раздавали пропагандистский листок. Безработные, точно ориентированные на заботы и нужды этой аудитории, и вовлекали стоящих в очереди людей в длительные дискуссии. Встречная активность коммунистов, видевших, что нацисты вытесняют их с их же собственной территории, привела к первым дракам и уличным потасовкам. Поскольку число их участников все росло, они постепенно переросли в ту тихую гражданскую войну, за которой вплоть до января 1933 года так и тянулся узкий, но беспрерывно кровоточащий след, и которая была сразу же задушена, как только одна из сторон захватила власть. Начало положила рукопашная схватка еще в марте 1929 года в Дитмаршине, когда двое штурмовиков, крестьянин Герман Шмидт и столяр Отто Штрайбель, были убиты, а 30 человек ранены, причем некоторые из них тяжело. К этому времени потасовки все заметнее перемещались в большие города. Их рабочие кварталы и запутанные задние дворы и стали мрачными кулисами этой малой войны. Опорные пункты, которые размещались в угловых кабачках и подвальных пивнушках, тех самых штурмовых трактирах, который один из современников с полным основанием назвал укрепленными позициями в зоне боев. Драки происходили особенно в больших городах между СА и Союзом Красных Фронтовиков, боевой организацией коммунистов. При этом нередко целые улицы превращались в место шумных, почти военных действий, кончавшихся подсчетом многочисленных раненых и убитых. Иногда только массированному вмешательству отрядов полиции на бронированных машинах удавалось положить конец таким боевым действиям. Берлин вообще все больше превращался в средоточие стратегии национал-социалистов, конечной целью которой было завоевание власти. Этот традиционно революционный город, в котором марксистские партии раньше всего намного опережали всех своих соперников, представлял собой не только бастион захвата, которого настоятельно требовала тактика легальности. Там, в лице Геббельса, он и у НСДАП был человек, у которого хватило энергии и дерзости, чтобы с крохотной группкой последователей в самом центре власти коммунистов, там, где они чувствовали себя увереннее всего, вызывающе воскликнуть: «Адольф Гитлер пожрет Карла Маркса». Это был один из тех наглых лозунгов, которыми он открывал бой. Из буржуазных предместий, где НСДАП вела спокойную жизнь, омрачаемую разве что внутренними склоками, он направлял партию прямо в сердце нищих кварталов на севере и востоке города и впервые оспорил первенство левых на его улицах и предприятиях. Бледный, не выспавшийся, в черной, в двубортной кожаной куртке, он являл собой одну из типичных фигур того времени. О тревоге левых, слишком долго лишь болтавших разочарованным массам о мировой революции, говорит ставшая знаменитой формула, с помощью которой руководство берлинской организации КПГ еще в августе 1928 года отреагировало на геббельсовскую конкуренцию: «Гоните фашистов с предприятий, бейте их, где только увидите». Следуя примеру Гитлера, и Геббельс перенял у противника его же методы. Говорящие хоры, шествия под звуки оркестра, вербовочную работу на рабочих местах или же систему уличных ячеек, массовые демонстрации, а также кропотливую работу у дверей квартир. Все это было заимствовано из практики социалистической агитации. Но нацисты объединили эти методы с гитлеровским большим мюнхенским стилем. Геббельс придал провинциальной физиономии партии известные черты стиля большого города и интеллектуальности, что привлекало к ней новые силы. Он был остроумен, хитер и циничен, как раз в той мере, которая импонирует публике. Республиканский призыв «Сохраним республику» он с издевательским еврейским акцентом произносил так, что получалось «Сохраним республику», а кличку «Обербандит Берлина», данную ему агитацией противника, превратил в подобие почетного титула, которым гордился, словно мелкий жулик. Наконец, формула революционных дней 1918 года, обещавшую жизнь полную красоты и достоинства, он иронически переиначил в рубрике о самоубийствах, которую вел в газете «Ангриф» с нарочитой дотошностью и жестокостью. Так он каждый раз предварял эту рубрику словами: «Счастье этой жизни, полной красоты и достоинства, не смогли больше выдержать», после чего публиковались имена самоубийц. Безграничная готовность к учебе у противника, отсутствие в тактике борьбы за власть какого-либо высокомерия и мании всезнайства отличали национал-социалистов от консерваторов старой закалки и придавали их устремленности в прошлое черты современности. Примечательно, что гораздо больше внимания они уделяли не буржуазной, а именно леворадикальной прессе, и нередко перепечатывали в своих изданиях достойные внимания фрагменты коммунистической инструкции для просвещения собственных сторонников. Кроме того, они стремились и тут, подражая коммунистам, деморализовать противника грубостью и жестокостью, причем маскировали собственную слабость под простодушие и идеализм. Герои с большим, детски чистым сердцем. Христосоциалисты, не стесняясь, писал Геббельс, чтобы сделать из командира штурмового отряда Хорста Весселя мученика идеи. Хотя тот, по крайней мере, таков был один из мотивов, был убит своим соперником-коммунистом из ревности в споре из-за проститутки. Один из его самых эффектных, вышибающих слезу приемов заключался в том, чтобы около своей ораторской трибуны выставить на всеобщее обозрение перевязанных раненых на носилках жертв уличных боев. В полицейском донесении о кровавом инциденте в Дитмаршине описывалось пропагандистское воздействие вида убитых и раненых, что утвердило гитлеровское движение в мысли о высокой действенности кровавых жертв как средство агитации. В донесении говорилось, что национал-социалисты увеличили свою численность на 30%, и далее сообщалось о таком наблюдении. Простые деревенские старухи носят на своих фартуках значок со свастикой. При разговоре с такими бабушками сразу чувствуешь, что они не имеют ни малейшего понятия о ближних или дальних целях национал-социалистической партии. Но они уверены, что все честные люди в нынешней Германии эксплуатируются, что правительство у нас неспособное, и что только национал-социалисты могут спасти от этого якобы бедственного положения. Пожалуй, самым знаменательным был успех НСДАП у молодежи. Как никакая другая политическая партия, она сумела воспользоваться и ожиданиями самого молодого поколения, и широко распространенными надеждами на него. Понятно, что поколение 18-30-летних, чье честолюбие и жажда деятельности не могли реализоваться в обстановке массовой безработицы, переживало кризис особенно болезненно. Будучи радикальными и в то же время склонными к бегству от действительности, эти молодые люди представляли собой огромный агрессивный потенциал. Они презирали свое окружение, родительский дом, учителей и признанные авторитеты, все еще отчаянно тоскующие по старым буржуазным порядкам, из которых молодежь давно уже выросла. Нет больше веры в светлое вчера, но нет в нас и заразы отрицания, читаем мы в одном из тогдашних стихотворений. На интеллектуальном уровне то же настроение выразилось, например, в формуле, что Германия проиграла не только войну, но и революцию, и теперь должна все это исправить. Молодежь в большинстве своем презирала республику, которая славила собственное бессилие, а свою слабость и нерешительность рядила в одежды демократической готовности к компромиссу. Но молодежь отвергала ее пошлый материализм социального государства, ее эпикурейские идеалы, в которых она не находила ничего из переполнявшего ее самое трагическое восприятие жизни. Вместе с республикой молодежь отвергала и традиционный тип партии, который не отвечал пробудившейся в молодежном движении жажде органического сообщества, якобы возникшего на фронтах войны. Недовольство властью стариков еще более усиливалось при виде традиционных партийных центров, пребывающих в состоянии честной ограниченности. Ничто в этих широких самодовольных физиономиях не отражало того беспокойства, того сознания, поворота времени, которое овладело буржуазной молодежью. Довольно значительная ее часть присоединилась к коммунистам, хотя узость классового мышления партии многим затрудняла вступление в ее ряды. Другая часть пыталась выразить свой весьма своеобразно понимаемый ригоризм в пестром по составу национал-большевистском движении. Большинство же молодежи, особенно студенты, перешли к национал-социалистам. НСДАП стала естественной альтернативой коммунистам. Из всего радужно-пестрого идеологического набора пропаганды национал-социалистов она расслышала прежде всего нечто революционное. Эти молодые люди искали дисциплины и жертвенности. Кроме того, их привлекала к себе романтика движения, которое постоянно балансировало на грани законности, а тем, кто непременно этого хотел, позволяло и перешагнуть за эту грань. Это была для них не столько партия, сколько боевое сообщество, требовавшее пожертвовать всем и противопоставлявшее гнилому, распадающемуся миру пафос воинственного нового строя. Вследствие большого притока представителей молодого поколения, НСДАП, еще не став массовой партией, приобрела характер прямо-таки своеобразного молодежного движения. Например, в Гамбургском округе в 1925 году около 2/3 членов партии были моложе 30 лет. В Галлии их было даже 86%. Да и в остальных округах эти показатели, если и отличались, то ненамного. В 1931 году 70% берлинских штурмовиков составляли люди, не достигшие 30 лет, а во всей партии их было около 40%, в то время как их доля в СДПГ была вдвое меньше. Если среди депутатов от СДПГ люди моложе 40 лет было около 10%, то среди национал-социалистов их доля составляла почти 60%. Стремление Гитлера заинтересовать молодых людей, стимулировать их, оказать им доверие, оказалось весьма действенным методом. Геббельс стал гауляйтером в 28, Карл Кауфман в 25. Бальдуру фон Шираху было 26 лет, когда его назначили на пост рейхсюгендфюрера, а Гиммлеру при его выдвижении на пост рейхсфюрера СС всего на 2 года больше. Бескомпромиссность и ничем не ослабленная вера этих молодых руководителей, их чисто физическая энергия и дрочливость, вспоминал впоследствии один из них, придавали партии ту пробивную силу, которой прежде всего буржуазные партии, чем дальше, тем меньше могли противопоставить что-либо равное его действенности. Все это было характерно для состава партии, начиная с 1929 года. еще до того, как наступило время широкого скачкообразного перехода из нее, из других партий. Правда, с точки зрения социологии, лицо все еще оставалось неясным, не без умысла заувалированным претенциозными лозунгами общего характера, за которыми Гитлер пытался укрыть тот факт, что вербовка политически сознательных рабочих не принесла заметных успехов, и что состав НСДАП все еще ограничивался теми слоями населения, которые вступали в нее с самого начала. Впервые стало ощутимым и сопротивление со стороны государства. Так в Германии 5 июня 1930 года нацистам было запрещено носить форму. Недели позже в Пруссии запретили ношение коричневых рубашек, так что штурмовикам пришлось впредь выступать в белых рубашках, а еще спустя 2 недели Пруссия запретила своим служащим членство в НСДАП и КПГ. Протест против этих запретов нашел свое выражение в растущем числе судебных процессов. До 1933 года их было 40 тысяч, и в ходе их приговоры составили в общей сложности 14 тысяч лет лишения свободы и около 1,5 миллиона марок штрафов. Все это, однако, не устранило впечатление слабости, которое считалось неотъемлемой чертой системы. Еще до бесславного конца Большой коалиции, даже в окружении президента страны фон Гинденбурга, до тех пор хоть и настроенного против Конституции, однако формально исполнявшего свои обязанности в соответствии с ней, проникли мысли о том, что пора заменить бессильный парламентский режим авторитарным президентским правлением. Независимо от того, насколько президент уже тогда был согласен с подобными аргументами, он впервые энергично и решительно включился в переговоры об образовании нового правительства. Выбор Генриха Брюнинга также указывал на то, что Гинденбург и впредь намеревался вмешиваться в дела правительства, так как в личности нового канцлера лояльность, строгость характера и чувство долга соединялись в некую романтическую трезвость, всегда казалось готовой к тому немому самопожертвованию, которого Гинденбург постоянно требовал от своего окружения. С неподобающей поспешностью, еще не исчерпав возможности достижения компромисса, Брюнинг вскоре после занятия своего нового поста, в момент, когда безработица беспрерывно росла, а страх перед кризисом усиливался, рискнул пойти на сулившее верное поражение голосование в парламенте и затем распустил Рейхстаг. Напрасно министр внутренних дел Вирт заклинал противников отступиться и не доводить парламентский кризис до кризиса системы. Казалось, демократия устала от самой себя. На сентябрь были назначены новые выборы. Немедленно разгорелась притихшая была пропаганда национал-социалистов. Она снова обрела тот пронзительный тон, который был характерен для кампании против плана Юнга. Снова во все стороны были разосланы их вербовщики. Шумно и бурно они врывались в города и сельские местности, устраивая бесконечные концерты на площадях, спортивные праздники, звездные заезды, вечерние сборы и совместные походы в церковь. Они казались гораздо более разумными, радикальными или воодушевленными, и уж во всяком случае гораздо более народными, чем агитаторы других партий. «Эй, сволочь, выходи, сорвите у этих гадов маску с рожи, хватайте их за шкирку, бейте ногами в жирное брюхо, выметайте их с треском из храма», — писал Геббельс, для которого эта избирательная кампания стала первым экзаменом со времени назначения на пост руководителя партийной пропаганды. Эрнст Блох неодобрительно относился глупой восторженности национал-социалистов, однако именно в ней, в частности, и заключалось преимущество, потому что коммунисты, несмотря на всю свою высокопарную уверенность в собственной победе, несмотря ни на что, всегда действовали серо и угрюмо, словно их прерогативой была не история, а обыденщина. Кроме того, теперь были широко и целенаправленно пущены в ход 2 или 3 тысячи выпускников партийной школы ораторов. Доклады об идеологической мудрости партии, часто примитивные и явно затвержденные наизусть, не очень-то прибавили партии сторонников, и все же массовые выступления бесчисленных рядовых пропагандистов создавали впечатление неустанной, все одолевающей активности. И Гитлер полагался на действенность такого впечатления. Одновременно испытанные ораторы окружного ГАУ и имперского масштаба выступали на щедро оформленных мероприятиях для населения. Собрание с числом участников от 1 до 5 тысяч говорилось в одной из докладных записок министра внутренних дел Пруссии в больших городах, стали обычным явлением. Часто они вынуждены даже устраивать еще одно или несколько параллельных собраний, поскольку первоначально предусмотренные помещения не могут вместить всех желающих. Во всех отношениях Гитлер сам стоял во главе кампании, как ее вождь, звезда и организатор. Он открыл ее крупным мероприятием в Веймаре, и с того времени беспрерывно находился в дороге, ездил в машине и на поездах, летал самолетами. Где бы он ни появлялся, он неизменно приводил в движение массы, хотя у него не было ни плана, ни какой-либо теории кризиса его преодоления. Но зато у него были ответы. Он знал, кто виноват. Державы Антанты, продажные политики Республиканской Республики, марксисты и евреи. И он знал, что требовалось, чтобы покончить с нуждой, воля, самосознание и вновь обретенная власть. Его эмоциональные призывы никогда не выходили за рамки общих фраз. «Отстаньте от меня с вашими текущими делами», — говорил он в свое оправдание. «И так уж немецкий народ погиб, запутавшись в них. Текущие дела придуманы специально для того, чтобы затуманить взгляд на великие свершения». Даже кризис парламентской системы он объяснял тем, что партии и их цели слишком зациклились на повседневных мелочах, ради которых люди не склонны идти на жертвы. Он по-прежнему действовал, но уже испытанному рецепту, сводить тысячи повседневных неудач и несчастий к немногим, но хорошо понятным причинам, придавать им широту и демоническую окраску, рисуя мрачную панораму мира, за кулисами которого плели свои интриги, внушающие жуть заговорщики. Не меньше, чем своими ораторскими приемами, он воздействовал на слушателей внушительным церемониалом и решительностью своего явления народу. Он постоянно стремился к тому, чтобы его рассуждения можно было свести к краткому девизу, чтобы из них выкристаллизовывались многочисленные яркие запоминающиеся понятия, которые еще долгое время продолжали самостоятельно действовать в подсознании слушателей. В те недели он приобрел не только чрезвычайно большой организаторский опыт, но и ту психологическую изощренность, которая пригодилась ему 2 годами позже, когда он развернул несравнимо более широкие и яростные кампании. Отсутствие четкой программы, составлявшей такой разительный контраст с энергичностью и громогласной напористостью национал-социалистической агитации, привело к затяжной недооценке НСДАП. Как раз для критически настроенных современников партия представляла собой феномен шумный, надоедливый и слегка сумасшедший, в эти шумные, слегка сумасшедшие времена. Курт Тухольский дал Гитлеру необычайно меткое и одновременно на редкость ошибочное определение, отражавшее подобные неверные суждения. Этого человека и нет-то вовсе, есть только шум, который он производит. Одна из памятных записок Министерства внутренних дел Германии, показывавшая, что за формальными уверениями в приверженности к закону стоит почти нескрываемая антиконституционность партии, осталась без внимания. Вместо этого власти полагались на взрывную силу внутренних противоречий и быстро распухающей партии, но угрожающей ее целостности духовную посредственность, неотесанность и честолюбие партийного руководства. Эти ожидания подтверждались кризисами, которые летом 1930 года, казалось, основательно тряхнули НСДАП. На самом же деле, как показали позднейшие наблюдения, были акции, чистки, послужившими укреплению дисциплины и наступательности партии. Вознесенный на гребень волны, растущим со всех сторон ликованием, Гитлер, учуявший в том катаклизме, угрожающий грохот которого становился все оглушительнее, свой единственный шанс, и стал готовиться, очищая партию от ее последних критиков и независимых оппозиционеров. Для начала он навязал левым внутри партии позиции, которых на глазах становились все противоречивее, давно откладывавшиеся выяснения отношений. Пока НСДАП была маргинальной партией и проявляла себя лишь в том шуме, который она устраивала, не имея возможности реализовать свои принципы в парламентах или правительствах, ей без труда удавалось скрывать идеологические разногласия в своих рядах. Однако успехи на местных выборах последнего времени постоянно заставляли ее ответственно разъяснять свою позицию. Отто Штрассер и его сторонники, сгруппировавшиеся вокруг издательства «Камферлаг», упорно ставили под сомнение курс Гитлера на легальность и агрессивно отстаивали тактику катастроф. Они разыгрывали роль неистовых антикапиталистов, требовали широкой национализации Союза СССР или же, отступая от линии партии, поддерживали местные забастовочные движения. Естественно, что тем самым они не только подвергали риску едва наметившиеся связи партии с экономическими кругами, но своей безумной тенденцией к обязательствам программного характера перечеркивали гитлеровскую тактику возможного отступления от собственных утверждений и открытости на все стороны. В январе вождь НСДАП потребовал у Отто Штрассера передачи издательства «Камферлаг», двулично перемежая лесть угрозами и попытками подкупа, а то и со слезами на глазах, он предложил строптивому товарищу пост руководителя печати Мюнхенского центра, а за издательство обещал около 80 тысяч марок. Он заклинал его как старого солдата и национал-социалиста с многолетним стажем. Но Штрассер, считавший себя лордом-хранителем национал-социалистической идеи в ее подлинном виде, отклонил все предложения и не испугался угроз. 21 и 25 мая 1930 года в тогдашней берлинской штаб-квартире Гитлера гостиницы «Сан-Суси» по Линкштрассе состоялся принципиальный разговор. В присутствии Макса Амана, Рудольфа Гесса и брата Отто Штрассера, Грегора стороны в течение 7 часов возбужденно излагали свои аргументы, совершенно в стиле самоучек, который впоследствии приводил в немое отчаяние его товарищей по застольям. Гитлер начал собрание, о котором мы знаем из записи Штрассера, с поучающим рассуждением об искусстве. Оно да не знает революционных переломов, но существует лишь как вечное искусство. Да и вообще, все, что заслуживает имени искусства, имеет греческо-нордические корни, остальное же обман. Затем он долго распространялся о роли личности, проблемах расы, мирового хозяйства, итальянского фашизма, чтобы только потом вернуться к социализму, к проблеме Пилата, которая между тем уже невидимо витала на переговорах с самого начала. Он упрекнул Штрассера, что тот идею ставит выше вождя и вообще хочет дать каждому члену партии право судить об идее. Больше того, право решать, верен ли еще вождь так называемой идеи или уже нет. Это демократия худшего пошиба, и именно у нас ей нет места, воскликнул он возмущенно. У нас вождь и идеи едины, и каждый член партии должен делать то, что прикажет вождь, воплощающий в себя идею и единственно знающий ее конечную цель. Он вовсе не намерен, продолжал Гитлер, позволять нескольким литераторам, заболевшим манией величия, разбить партийную организацию, настроенную на основе дисциплины ее членов. Неспособность Гитлера рассматривать человеческие отношения в каком-либо другом аспекте, кроме иерархического, редко проявлялась так наглядно, как в ходе этих переговоров. Каждый аргумент, каждое возражение он парировал, словно это был интеллектуальный рефлекс. Вопросом о власти, кто имеет право распоряжаться, кто здесь отдает приказы, а кто должен им подчиняться. Все было безоглядно сведено к противопоставлению. Господа, рабы, есть сырая необразованная масса, и есть великая личность, для которой эта масса является орудием и объектом манипуляции. Удовлетворение законных потребностей этой массы, защите и обеспечение – это и был, по мысли Гитлера, социализм. В ответ на упрек Штрассера, что он пытался придушить революционный социализм партии ради своих новых связей с буржуазной реакцией, Гитлер резко возразил: «Я социалист, в отличие, например, от влиятельного господина Ревентлова. Я начинал как простой рабочий. Я и сегодня еще не могу терпеть, чтобы мой шофер ел на обед не то, что и я, но то, что вы понимаете под социализмом, это неприкрытый марксизм. Понимаете, основная масса рабочих не хочет ничего иного, кроме хлеба и зрелищ. Она не думает ни о каких идеалах, и мы никогда не сможем рассчитывать на завоевание симпатии значительного числа рабочих. Нам нужна элита нового слоя господ, движимая не какой-то там моралью сострадания, но ясно сознающая, что она благодаря своей лучшей породе имеет право властвовать, и потому безоглядно поддерживающая и обеспечивающая это господство над широкими массами. Вся ваша система – это работа за письменным столом, не имеющая ничего общего с действительной жизнью. Обращаясь к своему издателю, Гитлер спросил: «Господин Амон, вам понравилось бы, если бы в ваши дела вдруг стали вмешиваться ваши секретарши?» Предприниматель, несущий ответственность за производство, создает и хлеб для рабочих. Именно для наших крупных предпринимателей самое важное не накопление денег, не жизнь в богатстве и тому подобное, а ответственность и власть. Благодаря своему усердию они пробились наверх, и на основании этого отбора, который опять-таки свидетельствует только о лучшей породе, у них есть право вести массы за собой. Когда после горячей дискуссии Штрассер поставил принципиальный вопрос, останутся ли производственные отношения неизменными после захвата власти, Гитлер ответил: «Ну, разумеется. Уж не думаете ли вы, что я настолько безрассуден, чтобы разрушить экономику? Только если кто-то будет действовать наперекор интересам нации, вмешается государство. Но для этого не требуется ни экспроприации, ни права рабочих на участие в управлении государством. Потому что, продолжал он, на самом-то деле всегда существует только одна система. Ответственность перед верхами, авторитет по отношению к низам. Так это практикуется тысячелетиями, и вообще не может быть иначе. В интерпретации Гитлером социализма нет ни гуманного побудительного импульса, ни потребности в обновлении общественной структуры. Его социализм, говорил он, не имеет ничего общего с механической конструкцией, хозяйственной жизни. Он только дополнительное определение понятия национализм. Он означает ответственность всей структуры в целом за индивидуума, тогда как национализм означает, что индивидуум всего себя отдает этому целому. В национал-социализме же, продолжал Гитлер, объединяются оба этих элемента. Такой прием воздавал должное всем интересам, а сами понятия не изводил до роли игральных фишек. Капитализм находил свое завершение только в гитлеровском социализме, а социализм, оказывается, был осуществим только в условиях капиталистической экономической системы. Эта идеология прикрывалась левыми этикетками, только из соображений тактики захвата власти. Она требовала государства сильного и внутри, и вне своих границ, требовала неоспоримого господства над широкой безымянной массой, над коллективом вечно несовершеннолетних. Какой бы ни была исходная точка истории НСДАП, в январе 1930 года она являлась, как утверждал Гитлер, партией социалистической, чтобы использовать избирательный потенциал популярного слова, и партией рабочих, чтобы заручиться поддержкой самой энергичной общественной силы. Как и обращенность к традиции, консервативным ценностям и представлениям или к христианству, социалистические лозунги были частью манипулятивного идеологического подполья, служившего для маскировки, введения в заблуждение и прикрываемого девизами, менявшимися вместе с конъюнктурой, насколько цинично отбрасывалась, по крайней мере, верхушкой, программные принципы. Один из молодых энтузиастов-перебежчиков, вступивших в НСДАП, узнал из разговора с Геббельсом в ответ на свое замечание о том, что положение Федера об уничтожении процентного рабства все же содержит в себе элемент социализма. Он услышал в ответ: «Лучше уничтожить того, кто слушает этот вздор». Так легкость, с которой Штрассер скрывал нелепицы и жонглирование понятиями в аргументации своего собеседника, очень задела Гитлера. Он вернулся в Мюнхен расстроенный и, как обычно, после таких дискуссий несколько недель не подавал никаких вестей о себе. Так что Штрассер оставался в полном неведении. И только когда он в памфлете, озаглавленном «Министерское кресло» или «Революции», описал ход дискуссии и обвинил вождя партии в предательстве по отношению к социалистическому ядру их общей идеологии, Гитлер нанес ответный удар. В письме «Стилистические огрехи», которого выдают степень его озлобленности, он приказывает своему берлинскому гауляйтеру, не церемонясь, исключить Штрассера и его последователей из партии. Он писал: «В течение нескольких месяцев я, как ответственный руководитель НСДАП, наблюдаю за попытками внести разброд и смуту в ряды движения, подорвать его дисциплину. Под предлогом борьбы за социализм делаются попытки отстаивать политику, совершенно отвечающую политике наших еврейско-либерально-марксистских противников. То, чего требуют эти круги, совпадает с желаниями наших врагов. Теперь я считаю необходимым беспощадно, целиком и полностью вышвырнуть из партии эти деструктивные элементы. Сущее содержание нашего движения сформулировали и определили мы, люди, основавшие это движение, боровшиеся за него, томившиеся за его дело в тюрьмах и поднявшие его после краха к нынешним высотам. Те, кому это содержание, заложенное нами, в первую очередь мной, в основании движения не подходит, не должен приходить в ряды движения или же покинуть их, пока я руковожу. Национал-социалистической партии она не станет дискуссионным клубом лишенных корней литераторов или салонных большевиков. Она останется тем, чем является и сегодня. Дисциплинированной организацией, созданной не для доктринерских дурачеств и политических перелетных пташек, но для борьбы за такое будущее в Германии, в котором классовые понятия будут сокрушены. После этого Геббельс 30 июня созвал окружное собрание членов партии. Оно состоялось в Хайзенхайде под Берлином. «Кто не подчинится нашему порядку, будет изгнан из наших рядов», — кричал он собравшимся. Отто Штрассера и его приверженцев, пришедших, чтобы изложить свою позицию, штурмовики силой изгнали из зала. После этого группа Штрассера заговорила о сталинизме чистой воды и о том, что партийное руководство занимается целенаправленным преследованием социалистов, но она все заметнее отступала. Уже на следующий день Грегор Штрассер снял с себя обязанности издателя «Kampferlag» и в резкой форме отмежевался от своего брата. Фон Ревентлов и другие видные деятели левого крыла тоже изменили бунтовщикам. Многие, вероятно, по экономическим мотивам, поскольку Гитлер дал кому пост, кому приход или же мандат. Но большинство все же, несомненно, из соображений той почти противоестественной личной преданности, которую Гитлер сумел и внушить, и в них сохранить, несмотря на все бесчисленные акты собственного вероломства. Геббельс уверенно заявил, что партия извергнет из себя эту попытку саботажа. После чего газеты Отто Штрассера 4 июля возвестили: «Социалисты покидают НСДАП», но за ним почти никто не последовал. Как оказалось, в партии фактически не было социалистов, да и вообще людей, способных теоретически, маломальски обосновать собственную политическую позицию. Отто Штрассер основал новую партию, сначала она называлась «Революционные национал-социалисты», позже «Черный фронт». Но ей так и не удалось избавиться от клейма группы литераторов-сектантов. Приверженцам Гитлера было запрещено читать газеты издательства «Kampferlag», но их излюбленная тематика и без того вскоре почти перестала кого-либо занимать. Разоблачения из области интимной жизни руководящего аппарата выглядели мещанским педантизмом и вообще неуместными по отношению к партии, которая как раз, казалось, услышала зов истории и решительно поднялась на борьбу с мировой катастрофой. Теоретические же споры вокруг понятий никого не интересовали. Массы связывали свои надежды и ожидания спасения не с какой-либо программой, а с Гитлером. Выход Отто Штрассера из игры не только раз и навсегда покончил со спорами о социалистических принципах в НСДАП, но и означал ощутимую утрату власти для Грегора Штрассера. С этих пор у него уже не было ни власти внутри партии, ни газеты. Он еще считался, правда, руководителем организационной работы в партии, имел резиденцию в Мюнхене и держал в руках еще многие нити, но все больше отдалялся от членов партии и от общественности. Всего годом раньше журнал «Вельтбюне» предполагал, что Штрассер в один не столь уж отдаленный день поставит своего господина и учителя Гитлера в угол и сам захватит власть в партии. Теперь же Штрассер ее потерял и тем самым предопределил свое поражение 2 годами позже, когда он преодолел было свою покорность в судьбе попыткой сопротивления, пока, наконец, уставший и сломленный, не покинул партию. Последним отголоском штрассеровского кризиса были волнения берлинских отрядов СА под командованием заместителя высшего руководителя СА по Восточной Германии и бывшего капитана полиции Стеннеса. Недовольство партийного войска было связано не только со спорами вокруг социализма, сколько с нараставшими в политической организации признаками номенклатурности и непотизма, а также с низкой оплатой за трудную службу во время избирательной кампании. В то время как штурмовики, оборванные и истощенные вечер за вечером, вынуждены были рисковать своими костями, политическая организация возвела себе роскошный, великолепно отделанный дворец. Таков был часто повторявшийся упрек. А в ответ на довод, что она в виде коричневого дома, как раз и соорудила штурмовикам монумент из мрамора и бронзы. Они возражали, это выглядит памятником на их могиле. И вообще, в политической организации, мол, распространено мнение, что СА существует только для того, чтобы умирать, писал один оберфюрер СА. Не зная, что делать, Геббельс из Силезии стал просить помощи Гитлера и СС. Когда восставшие штурмовики несколькими днями позже напали на здание окружного бюро на Хедеманштрассе, произошло первое кровавое столкновение с гиммлеровской Черной гвардией. Об авторитете Гитлера говорит тот факт, что стоило ему только появиться, как бунт моментально прекратился. Но примечательно, что сначала он всячески избегал объяснения с Теннессом, а вместо этого старался непосредственно успокоить сами отряды. Переходя от одной угловой пивной к другой, он в сопровождении вооруженных эсэсовцев присаживался к постоянным столикам штурмовиков, посещал их дежурки, заклинал отряды, иногда даже раздражался слезами, говорил о предстоящих победах и высокой оплате, которая будет обеспечена им, солдатам революции. Пока же он гарантировал им правовую защиту и лучшие условия оплаты, для чего ввел особый налог по 20 фенигов с каждого члена партии в пользу СА. В благодарность за службу СС получила девиз «Твоя честь – это верность». Конец бунта означал выход из игры фон Фефера. Сначала внутренне сопротивляясь, но затем смирившись, командующий СА наблюдал, как росла власть политической организации, что в свою очередь заметно ослабляло влияние СА. Одна из причин такого перемещения центра тяжести заключалась явно в том, все яснее проявлявшемся византийском стиле, который Гитлер усвоил по отношению к своему окружению. Он все увереннее ощущал на себе знак благодати, а повседневное ликование масс только укрепляло его в этом убеждении. У него развилась потребность в поклонении, а на него были способны скорее мелкобуржуазные функционеры, ПО, чем руководители СА, проникнутые духом военного чинопочитания. Именно поэтому ПО оказывалось в предпочтительном положении и при распределении скудных денежных средств партии, и при составлении списков депутатов и в других актах покровительства. Помимо всего прочего, за напряженными отношениями скрывалась полная несовместимость между полухудожником, представителем южно-немецкой богемы, с одной стороны, и более суровым прусским типом с другой. Как бы мало от этого типа не оставалось фон Фефере или среди фигур более узкого круга, его соратников. Раздраженно косясь на сословную спесь высшего руководителя СА, Гитлер говорил иногда, что вообще-то ему следовало бы носить фамилию не Пфефер, а Кюмель. Так же, как и позже, в 1938 и 1941 годах, в конфликтах с Вермахтом, Гитлер, в конце августа, сместив фон Пфефера, сам занял пост высшего руководителя СА. А для повседневного руководства он вызвал из Боливии Эрнста Рема, работавшего там военным инструктором. Таким образом, он окончательно стал единственным повелителем движения. В его руках находились теперь и особые права СА, выхлопотанные и утвержденные ранее фон Фефером. Всего через несколько дней Гитлер заставил каждого командира штурмовиков принести ему лично клятву в безусловной верности и поручил им потребовать того же от всех членов СА. Дополнительное обязательство заключалось в обещании, даваемом при приеме, исполнять все приказы безупречно и добросовестно, так как я знаю, что мои командиры не потребуют от меня ничего противозаконного. Статья «Фелькишер-Биобахтер», в которой Гитлер подводил итоги кризиса и обосновывал свою линию поведения, содержало местоимение «я» 133 раза. Примечательно, что к тому времени безоговорочные претензии Гитлера уже и в самих штурмовых отрядах принимались практически без возражений. Тем самым движение окончательно организовалось и как институт, и в психологическом плане. А Гитлеру удалось, так же как и из конфликтов прошлого, и из этой атаки извлечь для себя укрепление собственного положения и престижа. Уже в июне он в сенаторском зале недавно отстроенного коричневого дома объявил нескольким отобранным партийным журналистам о своей единоличной власти в партии, четко нарисовав картину иерархии и организации католической церкви. «По ее образу и подобию», — заявил он, — «и партия тоже должна воздвигнуть свою руководящую пирамиду на широком фундаменте находившихся среди народов политических пастырей, которые по ступеням, ведущим через крайсляйтеров и гуляйтеров, поднимаются к слою сенаторов, а потом к фюрере папе». Как рассказал один из участников разговора, Гитлер не постеснялся сравнить гуляйтеров с епископами, а будущих сенаторов с кардиналами, и ничтоже сумнящиеся проводил путанные параллели между понятиями авторитета, послушания и веры в светской и церковных сферах. Без малейшей иронии он закончил свою речь замечанием, что не собирается оспаривать у святого отца в Риме его право на душевную, или как это называется, духовную, непогрешимость в вопросах веры. В этом я не очень разбираюсь. Но зато тем больше, как мне кажется, я разбираюсь в политике. Поэтому я надеюсь, что и Святой Отец впредь не станет оспаривать моего права. Итак, я провозглашаю теперь для себя и моих последователей в руководстве Национал-Социалистической Рабочей Партии Германии право на политическую непогрешимость. Я надеюсь, что мир привыкнет к этому так же быстро и без возражений, как он привык к праву Святого Отца. Еще поучительнее, чем эти слова, была опять-таки реакция на них, в которой незаметно было ни удивления, ни тем более возражений, и которая ясно показала успех того курса на внутреннее подчинение в партии, какой Гитлер проводил так упорно и с таким педантичным усердием. Многое сослужило ему тут службу. Движение всегда осознавало себя как харизматическое боевое сообщество, основанное на вождизме и слепой дисциплине. И именно в этом оно черпало свою динамичную уверенность по отношению к традиционным партийным интересам и программам. В то же время у него была возможность опираться на прошлое и опыт именно старых борцов. Почти все они принимали участие в Первой мировой войне и прошли школу неукоснительного выполнения приказа. К тому же многие происходили из семей, чьи педагогические идеалы определялись жесткой этикой кадетских училищ. Гитлер вообще использовал своеобразие авторитарной системы воспитания. И, конечно, не случайно, что по крайней мере 20 из 73 гауляйтеров в свое время были учителями. После обоих сравнительно легко преодоленных внутрипартийных кризисов лета 1930 года в НСДАП не осталось никакой власти или авторитета, кроме Гитлера. Опасность, исходившая от Отто Штрассера, Теннесса или фон Пфеффера, была, может быть, и не так велика, но их имена теоретически означали альтернативу, ставившую предел претензии на абсолютную власть. Теперь же командующий СА Южной Германии Август Шнайдхубер заявил в одной из служебных записок, что возрастающее значение и притягательная сила движения вовсе не заслуга его функционеров, они зиждутся только на пароле «Гитлер», объединяющим всех. Окруженный усердными и льстивыми пропагандистами, фюрер в атмосфере нарочитого смешения религиозной и светской сфер вырастал в одинокую монументальную фигуру-символ, недосягаемую для каких-либо оценок или критики и не зависящую от результатов внутрипартийного голосования. Одному из своих последователей, обратившись к нему с жалобой на своего гауляйтера, он обидчиво ответил в письме, что он не лакей партии, а ее основатель и вождь, Каждая же жалоба свидетельствует о глупости либо бесцеремонности, а также о бессовестном намерении изобразить меня еще большим слепцом, чем первый попавшийся партийный скандалист. Один из наблюдателей писал тогда, что печать НСДАП, по сути, вся заполнена восхвалением Гитлера и нападками на евреев. Конечно, снова появились жалобы, что Гитлер удаляется от своих сторонников и слишком уж подчеркивает расстояние между собой и ними. Так Шнайдхубер сетовал, что чувство отчуждения охватило почти каждого штурмовика. СА борется с фюрером за его душу и до сих пор не обрела ее, но должна обрести. Далее он писал о том, что люди взывают к фюреру, но что на зов этот отклика нет. Не случайно приветствие и боевой клич «Хайль Гитлер», введенный Геббельсом в Берлине и употреблявшийся и раньше, теперь проник повсюду. На афишах все реже упоминалось об ораторе Адольфе Гитлере, зато все чаще на них стояло слово «фюрер» – безымянное и почти абстрактное понятие. Во время своих поездок по стране он очень не любил, когда в холлах отелей или в помещениях партии его окружали взволнованные партийцы. Его угнетали их излишняя близость и сервильное усердие. Он разрешал Титу очень неохотно, чтобы ему представляли только испытанных членов партии и избегал всякого светского общения с незнакомыми людьми. Разумеется, он умел, особенно после того, как избавился от некоторых неуклюжих привычек, и показать себя, то это был галантный собеседник в дамском обществе, то свой брат рабочий с простецкими манерами, или же по-отечески добрый товарищ в сердечном порыве, склонившийся к светловолосым детским головкам. Что касается торжественных рукопожатий и исполненных значения взглядов, то тут ему нет равных, заметил один из современников. Но ближайшее это окружение не могло не видеть, сколько во всем этом было расчетливого актерства. Он постоянно думал о том, какое произведет впечатление на публику, и в своих расчетах делал ставку и на народность, и на трогательность, или величие жеста. Никто не проявлял столько внимания к своему имиджу. Никто так не ощущал необходимости во что бы то ни стало вызывать интерес. Точнее других он понял, что значил для того времени тип звезды и несколько политик подчинен, и насколько политик подчинен тем же законам. Из-за слабого здоровья он уже довольно давно не курил, а со временем был вынужден отказаться и от алкоголя. Теперь он использовал оба эти обстоятельства, чтобы произвести впечатление аскета, далекого от радости жизни. Понимание им своей роли делает его, несомненно, самой современной фигурой немецкой политики тех лет. Во всяком случае, он гораздо лучше потрафлял потребностям демократического массового общества, чем антагонисты от Гугенберга до Брюнинга. Они как раз не умели эффектно подать себя, что и доказывало, насколько они по происхождению, по своим корням были феноменом прошлого. Никто с этих пор не мог бы утверждать, что оказывает хоть какое-то заметное влияние на Гитлера. Времена Дитриха Эккарта и даже такого человека, как Альфред Розенберг, давно прошли. «Я никогда не ошибаюсь. Любое мое слово принадлежит истории», — воскликнул он в своем первом объяснении с Отто Штрассером. Его желание чему-либо учиться шло на убыль по мере того, как он все более претендовал на роль фюрера папы. Всегда окруженный только восторженными почитателями и далеко не интеллектуальной свитой, он и в духовном плане постепенно попадал в растущую изоляцию. В его кумире Карле Люгере его восхищал когда-то пессимистический взгляд на людей, а теперь он и сам почти не скрывал пренебрежения как своими приверженцами, так в разной степени и противниками. Послушный своему консервативному инстинкту, он упрямо твердил, что человек зол и испорчен по природе, что люди – это насекомые, расползшиеся по земле, как он выражался в одном из писем. И далее. Широкие массы слепы и глупы, они не ведают, что творят. Он презирал людей и поэтому, использовав их, бросал без всякой жалости. Без конца он когда-то свергал, наказывал или выдвигал, менял людей и занимаемые ими должности. И это, конечно, было одной из предпосылок его успехов. Он уже знал по опыту, что последователи жаждут именно такой бесцеремонности и безмерной требовательности. Он беспощадно гнал своих агитаторов в предвыборные схватки. Основное ядро функционеров и помощников партии пришло из традиционно аполитичных слоев населения. У них была нерастраченная энергия, и они, не задумываясь, окунулись в постоянную предвыборную борьбу, с радостью сделав ее своей профессией. Их лихость эффектно отличалась от той рутинной вялости, с которой традиционные партии отделывались от своих обязанностей в ходе предвыборной борьбы. Только за последние два дня перед выборами национал-социалисты провели в Берлине 24 больших митинга, и снова их плакатами были оклеены все стены, все дома и заборы. Они окрасили город в жесткий красный цвет. Партийные газеты, напечатанные гигантскими тиражами по цене в один пфеник, передавались членам партии для раздачи по домам или предприятиям. Сам Гитлер за время между 3 августа и 13 сентября был главным оратором на более чем 20 крупных митингах. Для него напряженная агитационная работа его приверженцев была своего рода отборочным экзаменом. Теперь мимо навозной кучи просто проносится магнит, а потом мы увидим, сколько железа было в этой навозной куче и сколько его притянул магнит. Выборы были назначены на 14 сентября 1930 года. Гитлер рассчитывал на 50, а в минуты хорошего настроения даже на 60-80 мандатов. Он полагался на избирателей распадающегося буржуазного центра, на молодежь, впервые получившую право голоса, а также на людей, долгие годы не участвовавших в выборах. По всей политической логике они должны были голосовать за него, конечно, если вообще явятся на избирательные участки.